ваш гениальный план. План – это список действий, составленный в порядке приоритетности и хронологии. Хронологический список начинается с первого действия, которое следует выполнить, и перечисляет по порядку все остальные действия, вплоть до последнего, необходимые для достижения вашей цели. Многие действия могут выполняться одновременно. Некоторые задачи должны решаться последовательно, одна за другой. Что-то можно делать непрерывно с начала до конца процесса достижения цели. План, составленный в порядке приоритетности, перечисляет действия в порядке их важности. Какое действие из всех, которые необходимо выполнить, имеет наибольшую важность? Какое действие второе по значению? Задавайте этот вопрос до тех пор, пока не перечислите все действия, исходя из их ценности в свете данной цели. Несколько лет назад председатель одной крупной компании, на которую я тогда работал, предложил мне некую возможность. К нему обратилась японская автомобильная компания с предложением заняться дистрибуцией их автомобилей в одной большой географической зоне. Он спросил, не хотел бы я провести исследование рынка с прицелом на возможную дистрибуцию. Это означало создание нескольких дилерских организаций, а затем импорт и дистрибуцию автомобилей через их посредничество. Не особенно задумываясь, я немедленно согласился. Но была одна проблема. Я понятия не имел, как начать и что делать. Поэтому сразу же выйдя от него, я принялся за исследование импорта и дистрибуции японских автомобилей, на что потратил 2 месяца. Я посетил несколько дилеров, продававших аналогичные машины. Я спрашивал советы и просил помощи у всех, кого из специалистов мог найти. И мне повезло. Один из консультантов, с которым я побеседовал, был несколько лет назад нанят на работу в одну крупную корпорацию для составления технико-экономического обоснования импорта автомобилей из Японии. Из его предприятия тогда ничего не получилось, но он все еще хранил свои записи. Я спросил, не могу ли я на них взглянуть, и он мне их показал. Среди записей я отыскал список из 45 пунктов. Это были требования, которые должна была выполнить компания для импорта и дистрибуции японских автомобилей через дилерскую сеть. Это был черновик всего бизнеса. Я взял копию этого списка и воспользовался им как дорожной картой. Носился с ним день и ночь, начав с первого пункта. Через 3 месяца я завершил работу над всеми пунктами. И вот первые автомобили скатились с корабля, прибывшего из Японии. Мы организовали сеть из 65 дилеров и продали автомобилей на сумму 25 миллионов долларов. Наша деятельность принесла компании миллионы долларов дохода. Это было нелегко. Потребовались огромные усилия и способности в области торговли, услуг, связанные с работой по поставке запчастей, продвижению, управлению людьми, финансированию и администрированию. Но исходной точкой был подробный список того, что следовало сделать от начала и до конца. Хороший список является дорогой, по которой можно двигаться, и значительно повышает вероятность достижения вашей цели. Он является основой, ядром персонального планирования и личной эффективности. И все, что требуется для начала, блокнот, ручка и ваша цель.